Непотребное Создатель живо создал, вложил еси мне в плоти кости и дыхание и жизнь. Но творче мой, избавителю мой, и судье, кающийся прими. Вещаю те спаси грехи, я же содея, и души, и тело мое боязны. Я же в мудру бесени, помыслы разбойнически, на мя возложи. Наказуешь и милостивно, и милосердствуешь и земле. Слезяща зришь и притекаешь, и я, Отец, призывая Богу нам. О, милая Боже, помилуй. Увержи нам, я спаси преграды Твоими. О, не на старость, не отрини меня в отча, но прежде конца я бы человеку любец, дашь мне при решении уставления. О, милой Боже, помилуй. В разбойники впады, а здесь молвы шли мимо ними. Ведь от них уязвимся ныне, исполнится ран, но сам не пристав в Христе спасение исцели. Помилуй мя, Боже, помилуй. Священник мя предвидит в него иде, и левит видит в людях много презрет. Но изворимость я в Иисусе, Ты предстал ущедрый. О, милая Боже, помилуй. Отче Божий, земле грехи все, возьми время отмени тяжкое греховное. И я слезы умиления. О, милой мя, Боже, помилуй. Покаяние время прихождуте Создателю моему. Возьми время отмени тяжкое греховное. И я по благоутробе дашь мне слезы время отмени тяжкое греховное, и я по благоутробе дашь мне грехопадений оставлений. Помилуй мя, Боже, помилуй. Вольное спасение, невольное прегрешение мое, я бледная и сокровенная, и ведомая, и неведомая, вся просим, яко Бога чисти и спаси. Помилуй мя, Боже, помилуй. От юности Христе заповеди Твоя, приступи все страстно, не преги. Унынием предложите, тем же забудьте, спаси по недопонять, спаси. Помилуй. Боже, помилуй, умрачи душевную крестився Богом, і оттуду ліжу на пістравляюсь. Помілуй мя, Боже, помілуй. Діла шар на хребті моє, ці начальниці страсті, продовжаючи на мя беззаконні. Спаси очисти мя, ніхто же Бог. сущих и за дама я Боже вас обрежите. Помилуй меня, Боже, помилуй не слез ниже покаяния и мам, ниже умиления. Сам Мессия спаси я поблуда. Спасися, ты возови меня и прими я по благодати Божьего. Помилуй меня, Боже, помилуй. Внуши воздыхания души моя и очию моею. Прими капли спасения и спаси. Пречистая Богородице, Дево, едино Тебе дая, моли прилежного еже спастися. Видите, видите, я вас есть Бог, мамо дожди. Десницею единою и крепостью моею. Видите, видите, я у вас есть Бог, ману дождивый, и воду из камени источим и гребли в пустыне люди мои. Десницею единою и крепостью моею. Помилуй меня, Боже, помилуй. Видите, видите, я у вас есть Бог. Внушай душе моя Господа вопиюща. И удалися прежнего греха. И бойся, яко не умытного, и яко суди его. Помилуй меня, Боже, помилуй. Помогу добилася, еси много грешная душе, токмо первому каину и лабе Богому. Каменовавшая тело злодействы и убившая ум бессловесными стремлением. Помилуй меня, Боже, помилуй. Вся прежде закона претекшая о душе, сифу не уподобилася и синее носа подражала еси. Не енота приложением не ноя, но явилася еси у Бога праведный жизнь. Помилуй меня, Боже, помилуй. Едино утвердла еси в хлябе гнева Бога Твоего душе моя. И потопила еси всю яко же землю плоть, и деяниями и житие, и прибыла еси вне спасительного ковчега. Помилуй меня, Боже, помилуй. Мужа убив глаголем я вас умею, и юноши с руклами предая вопияше. Ты в жените пищешь. Утешивши о душе моя, окалявши плоти у осквернивших. Помилуй меня, Боже, помилуй. О, как поревновала мне по первому убийце, душу я по мужа, ум я по юношу, я по брата же моего тела. Сластный истреблень. Помилуй меня, Боже, помилуй. Слово мудрило, если создавать его душе, и утверждение подрудите твоими похотьми. Аще не быть зиждителю, держал совет и твоя, и не свергла землю ухищрения Твоя. Помилуй меня, Боже, помилуй. Уязвився, уранився, все стрелы вражия, уязвивши я мою душу и тело. Все срубы ноения и обращения воды раны самовольных моих страстей. Помилуй меня, Боже, помилуй. Угожди, Господь, от Господа огненного, на беззаконие гневающие сожжет содомляны. Ты же, обземла, еси Гиенский, гнев же и маши сердца и умочаяй мысли, облещай деяния и попаляй грехи, и судяй силу и смиренную и нить. Преподобная Мать и Мария, моли Бога вам. Разделай сердце Твое щедрому Богу моим, як уже петру человека люб на руку божественную простре, мои обращения всячески с ним. Всем усердием и любовью притекло еси Христу первый грехопутал праши, и в пустынях непроходимом питающийся, и доброчисти совершающий божественные заповеди. Всего ради прежде конца, тому со слезами припалим мы пьющие, Андрея молитвами спаси, помилуй нам. Безначальная, несозданная Троица, нераздельная единица, кающий себя прими, согрешивши спаси, Твое создание не прежде, но пощади и избави меня огненного осуждения. Богородительница надежда к Тебе притекающих и пристанище сущих в буре, милости горе Создателя и Сына Твоего милости, во мне молитвами Твоими. На недвижимом кресте, камень заповедей Твоих, утверди Боге помышление. Стою при Бога, помилуй меня, Боже, помилуй. На горе спасалась. душе, я пожила тони, и все поругал за Ты зыдил от греха души. чашую пресно животной.